За эти полтора месяца, кстати, и Локхард под ее руководством неплохо сумел поднатаскаться в фигурном катании, сказались многолетние занятия танцами, так что их пара продолжала притягивать взгляды, но уже не комедийностью из-за неловкости и постоянных падений мужчины, а грацией и изяществом. Через две недели знакомства Гилдерой решил устроить Ольге сюрприз. Он добрался до директора Ледового дворца и провел его обработку убеждением с некоторым материальным стимулированием, деньги с недавних пор у писателя водились, и легким налетом профессионального облевиторского магического воздействия. В результате получил Ледовый дворец в свое полное распоряжение на целый вечер, и уж там он расстарался. Идеально гладкий лед, пусть до высшей трансфигурации Гилдерой в своем развитии, как мага, еще не добрался, но продвинутая трансфигурация, активно изучаемая им еще в Хогвартсе под руководством Дамблдора, никогда волшебником не забрасывалась, и уже была примерно на уровне подмастерья, хоть на официальные ранги Локхард и не пробовал сдавать, разноцветные воздушные шарики по всем балкам потолка, света, музыка и два зачарованных прожектора, что неотрывно следовали пятнами света за людьми на льду, и все это только для Ольги, ей понравилось. Они танцевали на льду больше двух часов под разные композиции, а в конце поймали себя на том, что стоят в центре ледовой площадки, жарко целуются, а с потолка медленно падают снежинки. Когда поцелуй разорвался, смущенными выглядели оба. Ольга из-за поцелуя, Локхард из-за того, что снег он не планировал, вообще не собирался показывать магии. Хотя, да, миллион снежинок в свете разноцветных лучей светомузыки и двух длинных световых конусов от прожекторов был, как нельзя, в тему. Правда, вопросов со стороны Ольги не последовало. Они вообще тему этого снегопада больше не поднимали. Зато покинули Ледовый дворец вместе. И приехали в квартиру Гилдероя тоже вместе. И утром спустились в кафе соответственно опять же вместе. В постели Ольга была жаркой, страстной, смелой, инициативной, требовательной, ненасытной и даже несколько властной. Несмотря на полную неопытность, первый их раз оказался действительно первым для нее. Но это обстоятельство не помешало им заниматься любовью чуть не полночи. При этом даже не совсем было понятно, Гилдерой ее трахал, или она трахала себя Гилдероем, а Гилдерой, а что Гилдерой, в свои 27 он мальчиком-колокольчиком не был, и не отставал от своей 24-летней любовницы, постоянно стараясь перехватить инициативу. Не всегда получалось. Гигантом Локхард себя не считал раньше никогда, хотел бы, но в этом отношении был с собой честен. 1-2 раза за ночь ему обычно хватало, больше, было уже напряжным и иногда, даже дискомфортным. С Ольгой же, первую ночь было целых 6 раз, и в последующие планка ниже не опускалась, да еще и почти без перерыва. Пошепчет чего-то прелестница на своем языке над его Ванькой-встанькой, погладит, потеребит его ладошкой, поцелует самого Гилдероя, и снова полная боеготовность. В последнюю их ночь, перед отбытием Локхарта в Британию, вовсе дошли до 8. Правда, перед самым последним Ольга уж очень долго нашептывала, а после так улыбалась обольстительно, хитро, с блеском смешинок в глазах, так жарко обнимала. В Нью-Йорк на ассамблею Ан Локхард летал один. У Ольги не было визы да и желания. Настаивать волшебник не стал, тем более, что поездка вся заняла не больше 3 дней. Кстати, по поводу визы. Сам Гилдерой находился в Восточном Берлине нелегально, и по меркам Макгловского общества, и по меркам магического, ведь перемещался он тогда по пьяни, минуя все паспортные контроли, сразу в летящий самолет, затем из летящего самолета, соответственно на учет не вставал, а у магов какой-никакой учет таможенный контроль ведется. Нет, понятно, что для того, чтобы качественно перекрыть все границы, никаких магов не хватить просто ввиду их общей низкой численности, но на границах чары стоят, а в аэропортах и на крупных международных вокзалах стоят постоянные пропускные посты с досмотром и регистрацией. Это автоматически закрывало ему официальный путь убытия из страны, иначе, в случае задержания, Гилдерою грозили не слабые штрафные санкции. Но, то, что получилось один раз, в состоянии неадекватном, можно повторить и второй, но уже по-трезвому. Короче, на борт Боинга 747 компании Oceanic Airlines, летящего в Нью-Йорк, Локхард снова проник прыжком аппарации. Хоть и дался ему этот прыжок намного тяжелее, чем первый, страшно было очень, но когда волшебник вспомнил, что ему так и так через пару месяцев помирать, стало легче, и все получилось. Легкий конфундус на борт проводницу, и в самолете стало на одного пассажира больше. Где-то ближе к Америке оказалось, что на борту находятся какие-то долбанутые террористы с каким-то жутко отравляющим газом или вирусом. Локхарт не вникал, быстренько скрутил их всех магией, затолкал в ящик с этим же веществом, закрыл трансфигурацией и магией же отправил их на необитаемый остров. Магия может все, эту формулу дал ему еще Дамблдор во время обучения в Хогвартсе, так вот он в полном соответствии с ней и отправил кубик именно на остров, именно необитаемый, а уж где этот остров расположен территориально, зачем ему знать, достаточно того, что ему этого захотелось. Маг он, в конце-то концов, или не маг. Затем был нудный сеанс облевейтинга всех пассажиров и персонала. Короче, не было никаких террористов в этом самолете. А, если и были, то понарошку и недолго. Вот, Генеральная ассамблея анмагами не охранялась. Совсем. Парадоксально, но факт, волшебному сообществу она была совершенно неинтересна. Сборище высокопоставленных маглов, способных развязать мировую войну Датфу на них, ерунда какая. Тем проще было Локхарту проникнуть туда. Могла отталкивающие плюс дезиллюминационные чары на себя, и все, ни камеры, ни охрана его не видит, не слышат и не замечают. Именно на этой ассамблее, кроме открытой, освещаемой прессой, части, была еще и проводимая за закрытыми дверями. Примечательно, что в этот раз страны не ограничились отправкой просто своих представителей. Нет, в этот раз прибыли десятки высших руководителей этих стран лично. Вообще, эта ассамблея была событием. Именно событием с большой буквы, оттого гремело в прессе на весь мир, а на месте была обставлена с торжественностью, пафосом, размахом. Тысячи дорогих машин, тысячи флагов, военные кордоны и прикрытие целых улиц для обеспечения проезда высокопоставленных лиц. В какой-то момент Гилдерой даже понял тех террористов, если бы им удалось сбросить тот самолет с газом на Нью-Йорк, то они бы, пожалуй, переплюнули даже все прошлые теракты. Но, не судьба. На закрытой части заседания Локхарт сидел в уголочке и офигевал. Насколько, оказывается, мало он знал о творившемся в мире. Оказалось, что на орбите уже сотни спутников, половина из которых снабжена высокоточным оружием, способным уничтожать любые объекты в любом месте планеты в считанные минуты. Что электростанции на реакторах холодного синтеза почти готовых к пуску в мире уже несколько десятков, если не сотен, что на сайте Бонда Ассанжа полгода назад прошел аукцион по поводу технической документации производства аккумуляторов нового поколения. Соответственно, все заинтересованные страны и компании эту документацию купили, и в данный момент производства уже развернуты, но массовый вброс и внедрение еще не начат, но случится вот-вот, а это без преувеличения революция. В сочетании с доступностью и дешевизной чистой энергии эти аккумуляторы буквально хоронят весь нефтяной и угледобывающий мировой бизнес, что кардинально меняет расклады. Короче, мир на пороге глобальной третьей мировой войны. Нет, там было еще много всяких дополнительных открытий, изобретений, факторов, нового лазерного, лучевого, климатического, плазменного и еще хрен знает какого оружия, систем высокоточного ПРО, полностью делающих неэффективным ракетно-ядерное оружие, космических программ типа «Звездные войны», колонизации Марса и разработки сверхсветовых космических двигателей с разработкой специальных материалов, способных выдерживать жесткие условия космоса и стартов с торможениями. Но все это было в формате агрессивного пискомирения, а не конструктивного диалога. Локхарт терпел полтора часа, но когда пошли уже неприкрытая ругань с угрозами и хватанием за трубки черных телефонов с прямыми закрытыми линиями правительственной беспроводной связи, он не выдержал. Ареста момента. Прозвучал его, почти утонувший в общем шуме крик, сопровождаемый взмахом палочки, и зал замер. А дальше еще никогда, до этого момента Локхарт не делал ничего для приближения своей величайшей мечты, записанной в одной из его книг, звучащий как наступление мира во всем мире. Теперь же был сеанс конфунда облевейтинга с внедрением жесткой установки на сотрудничество. И, чтобы из-за избытка энергии, направленной внутрь, не прогремел взрыв, следовало направить эту энергию наружу. Вот Гилдерой дал всем установку на форсированное освоение космоса и в перспективе колонизацию землеподобных планет. Закончив, волшебник устало рухнул в свое трансфигурированное кресло и вытер пот со лба. В этот момент на глаза ему попался мальчик, так же как и он сидящий в кресле, в противоположном углу зала. Мальчик самый обычный, в макгловских джинсах, майке с ярким желтым улыбающимся смайликом во всю грудь, жутко отвлекающим внимание, в надвинутой на лоб бейсболке с логотипом Нью-Йорка. Он улыбался и показывал Гилдерою два оттопыренных вверх больших пальца. Локхарт видел его всего каких-то несколько секунд, а потом моргнул. Моргнул, и как не было никакого мальчика и никакого кресла. Вот только в животе свернулся копошащийся комок ледяных змей и дыхание перехватило от ужаса. Гилдерой потряс головой, применил к себе технику окклюменции, который начал активно и очень старательно заниматься после прошлого события, где видел мальчика в очках, по успокоению мыслей, затем встал, развеял кресло, еще разок проверил присутствующих на остаточные следы магии, подтер несколько моментов, отпустил момент и покинул заседание. К ночи он был уже в Восточном Берлине, в постели со своей, а он уже решил, что пока жив, никому ее не отдаст, пусть она и простая Магла, Ольгой, в объятиях которой он со всей своей страстью пытался забыть пережитый ужас. Кажется, получалось. Глава 34. Госпереворота за месяц и вспыхнувшая война в Персидском заливе. Пардон, миротворческая операция по защите прав личности и демократических ценностей. С горящими нефтяными вышками, расстрелами городов со спутников, бомбардировками нефтехранилищ, затоплением кораблей прямо в порту. Да уж. Поставил установку на международное сотрудничество. И ведь на амбидекстра не свалишь, совершенно логичные последствия вмешательства самого Гилдероя. Смотреть телевизор резко расхотелось. Локхарт щелкнул пультом, выключая ящик с новостным каналом. На настенном календаре значилось 30 июля, завтра надо было отправляться в путь, чтобы с 1 августа приступить к своим обязанностям профессора Хагвартса. На душе было тоскливо, кошки скребли с такой силой, что казалось, еще чуть-чуть и кровь души изо рта польется, а потом и вовсе душа будет разорвана ими на мелкие бесполезные кусочки. Умирать не хотелось, уезжать не хотелось, расставаться с Ольгой не хотелось, взять ее с собой невозможно, молчать дальше невыносимо. Ольга принимала душ, Локхарт сидел в кресле, он достал свою крокодиловую тетрадь, отменил трансфигурацию волшебной палочки в татуировку вокруг правого запястья. Гилдерой не признавал всяческих чехлов и кобур для волшебных палочек, даже зачарованных. Он небезосновательно считал, что оружие, а волшебная палочка, это оружие мага, должно быть надежно спрятано и доступно всегда, даже в душе, в постели и в туалете. Кобура, неважно с каким креплением, к ноге, к руке, к поясу, не могла обеспечить такой сохранности и быстродоступности. А вот трансфигурация, а тем более продвинутая трансфигурация, вполне. Магия может все, гласит формула Дамблдора. Что угодно может быть преобразовано во что угодно, утверждает закон Гэмпа в общем случае. Так почему нельзя трансфигурировать волшебную палочку в татуировку, учитывая, что обратная трансфигурация занимает доли секунды у опытного волшебника? Ответ – можно и нужно. Гилдерой вздохнул и принялся слой за слоем снимать чары с этой тетради. Потом превращать колдографии в застывшие магловские снимки и скрывать чарами все, что хоть как-то затрагивает волшебный мир или не относится к делу невысокого амбидекстра. Исчезли первые две странички, но осталось еще больше половины толстенной тетради. Затем Локхарт положил тетрадь на тумбочку, а палочку вернул обратно на запястье, вновь украсившиеся затейливой вязью татуировки браслета, формой и рисунком никак не напоминающих ничего связанного с волшебством или конкретно волшебной палочкой. «Тебя что-то беспокоит?» «Милый», нежно обняла и прошептала на ушко Ольга все так же продолжающему сидеть перед выключенным телевизором с хмурым видом Гилдерою. «Да, любимая», тяжело вздохнул он. До этого он никогда так не называл девушку, не признавал наличия чувств к ней даже перед самим собой. Сейчас же, ощущая дыхание смерти за спиной, нет, сейчас это было дыхание Ольги. «Ну, не суть, любимая», удивилась девушка, затем потерлась носом о его шею. «Это считать запоздалым признанием, тем, которого я от тебя так и не услышала», лукаво спросила она, обходя кресло и усаживаясь на колени к своему мужчине. «Да», без колебаний ответил Локхарт, просто подтвердил факт, довольно сухо. «Так», нахмурилась девушка, «вижу, дело серьезное, так что случилось, расскажи, станет легче, я завтра должен уехать, не беда, уедем вместе». «Не получится», – вздохнул писатель. «У меня контракт на преподавание в одной частной закрытой школе-пансионате. Он заключен еще до нашей встречи с тобой по ошибке моей ошибки. Я не могу его не выполнить и не могу разорвать. Условий для проживания посторонних в этой школе нет. Расположена она в малонаселенном районе, и рядом нет мест для проживания. Я буду обязан проживать в школе безотлучно до рождественских каникул и после них до окончания учебного года. Что ж, задумалась девушка, разлука неприятна, но разлука не катастрофа. Я дождусь тебя, Гилли, не сомневайся. Даже не думал, признался Локхарт, дело не в разлуке, точнее не совсем в ней. То есть, нахмурилась она, понимаешь, Ольга, я просто боюсь. Боишься? Ты, удивилась девушка, не замечала в тебе раньше робости. Мне казалось, что ты даже слова такого, страх не ведаешь. Когда ты с беспечным подмигиванием спиной вперед, кульбитом выходил из самолета на прошлых выходных. Или это был не первый твой прыжок с парашютом? Да при чем тут это, отмахнулся Локхарт. Чего там бояться-то? Подумаешь, высота. Так чего же ты боишься? Прошлого преподавателя того, на чье место меня взяли и его выманили ночью в лес и снесли голову из 12-миллиметровой снайперской винтовки. Тихо, практически тайно, похоронили на местном кладбище под голым камнем с номерной табличкой вместо имени. «Был во человек и нет человека», — хмуро рассказал Локхарт. «Снайперская винтовка, могила без креста и имени, да что ж это за школа такая?» — ужаснулась Ольга. «Элитная британская школа», — пожал плечами Локхарт. «А еще нас, русских, сумасшедшими агрессивными варварами считают», — хмыкнула Ольга. «Тут не совсем в этом дело», — вздохнул мужчина. «А что за тетрадка?» — заинтересовалась девушка, заметив ту на тумбочке. «Раньше у тебя такой не видела. Красивая. Можно, возьми», — снова пожал плечами мужчина. «Только в ней мало приятного». То есть, не торопилась прикасаться к предмету разговора девушка. «В ней все данные одного моего неофициального расследования. 5 лет собирал, после ухода из...» Прервал сам себя Локхарт, чуть не сболтнувший лишнего. «Из...» — склонила к плечу голову девушка. «Оленька, дело в том, что я раньше работал в органах. Разведка, Ми-6», — с каким-то даже весельем переспросила Ольга, в глазах которой плясали озорные искорки. «Что-то типа того», — улыбнулся Локхарт. «Нельзя говорить, ты же понимаешь, подписка, она самая», — кивнул мужчина, прикинув, что непреложный обед так тоже можно назвать. «То есть, то, что в этой тетрадке, секретно», — уточнила девушка. «Гилли, ты полон сюрпризов, а школа это...» «Нет там ничего секретного», — поморщился и отмахнулся Гилдерой. «А школа это просто школа, ути-пути». Ольга шутливо чмокнула своего мужчину в кончик носа. Затем все же взяла с тумбочки тетрадку и открыла ее на первой странице. А говорил, ничего секретного. В смысле, не понял ее Локхарт. В прямом, грифы совершенно секретно и хранить вечно Ми-6 на первом же материале. Возмутилась Ольга, но листать не прекратила. О, а вот тут уже секретная служба ее величества. Так, это просто полицейские отчеты. Протоколы допросов. О, Моссад, ЦРУ, БНД, ТКСЕ, конгрегация священной канцелярии. Ух ты, даже КГБ. О, а это же ты на фотографии. А кто это рядом? Стоп. Это же председатель комитета госбезопасности лично. Так, а это министр энергетики и электрификации. Кто же вы, мистер Локхарт? Заглянула она ему в глаза, оторвавшись от тетрадки. Гилдерой покраснел и растерянно почесал в затылке. Дело в том, что он настолько привык шариться в архивах и головах любых магловских служб и спецслужб, что уже давным-давно не обращал внимания ни на какие грифы и их смехотворную секретность. Для него это были не более, чем пустые, ничего не значащие рисунки, только отвлекающие своей яркостью от основной указанной в них информации. А для переноса данных в свою тетрадку, он использовал заклинание копирования и вечного приклеивания, не заморачиваясь переписыванием. Вот и попал в крайне неоднозначную ситуацию теперь, показав эту тетрадь не могу. Ладно, не говори. Понимаю, подписка. Еще бы понять, чья именно, учитывая такие документы в тетрадочке с частным расследованием простого писателя. Зато, теперь понятно твое поведение во время прыжка. С такой подготовкой, там действительно нечего было бояться. Ольга, ты не совсем правильно все поняла. Так расскажи, отбросив шутливый тон, посмотрела в глаза своему мужчине она. Это расследование, наверное, ты лучше сначала прочитай, все, что там написано, а потом я расскажу тебе, чего именно боюсь. Хорошо, кивнула Ольга и снова отлистнула на самую первую страницу. Материалов было много, так что чтение заняло значительное время. Локхарт дважды успел заварить кофе себе и ей, дважды его выпить, свою порцию, девушка со своей прекрасно справилась и сам. По мере того, как углублялась в суть, Ольга все больше мрачнела. От третьей чашки кофе она отказалась. Видимо, фотографии окончательно отбили ей аппетит. Но приходит конец всему. Пришел конец и собранным Локхартом материалом. И ты считаешь, что все это сделал действительно один человек? После продолжительного молчания и смотрения в одну точку перед собой задала вопрос Ольга. Доказательств нет, как видишь, ни прямых, ни косвенных, пожал плечами Локхарт. Только умозаключения, догадки, теории, предположения. Но, с нажимом произнесла Ольга, больше она не улыбалась. Содержание крокодиловой тетрадки Локхарда отобьет желание улыбаться у кого угодно. Я его видел, вздохнул Гилдерой. Вот так, как сейчас тебя, лично, на открытии электростанции, прямо здесь, в Берлине, год назад, а он тебя, видел, даже улыбнулся мне. Ты сможешь его опознать? Нет, я пытался вспомнить его лицо, хоть одну особую примету, хоть что-нибудь, бесполезно. Парень владеет высокоуровневым гипнозом. Хорошо еще, что я его вообще вспомнил, пожал плечами Локхарт. А в Нью-Йорк зачем ты летал? На ассамблею ООН по чистой энергии. Он был там? Да, на закрытом заседании. Даже спрашивать не стану, как ты туда попал, вздохнула Ольга. Временами мне кажется, что ты сам это все сделал, поэтому и знаешь так много. Ничего удивительного, грустно улыбнулся Локхарт. Я мог бы все это сделать. Может быть, не так изящно, не настолько чисто, но ничего особенно сложного для любого выпускника нашей школы нет, технически. На практике же я бы с ума сошел и от сотой части той крови, что он пролил. А он тебя видел, естественно. И ты жив? Он постеснялся стрелять во время заседания. А потом я бежал очень быстро. За мной было сложно успеть, как и проследить. Даже для него. Ты обещал рассказать, чего боишься, когда я все это прочитаю, напомнила девушка после недолгого молчания. Его... пожал плечами Локхарт, он в моей школе, это один из учеников, второй-третий курс, ты уверен, да, на все 100, почему, пуля, которой убили моего предшественника, я нашел ее, она точно такая же, как та, что сломала руку моему напарнику 5 лет назад, когда мы попали в его засаду, ты не рассказывал про засаду, это как раз секретно, в отличие от остального, скажу лишь, что отделался в тот раз легкой контузией, а мой напарник, контузией и переломом. Хорошо, ты начал про пулю, да, пуля такая же, от Баррит М8250 БМГ, 12,7 мм, может, просто похожая, я сравнил бороздки от нарезов ствола, один в один, то есть у тебя есть улика, прямая улика, которая связывает все эти дела, нет, она связывает только 2 дела, и то, косвенно, винтовка, из которой выпущена пуля в моего напарника, под замком в конторе. Я проверял, у тебя осталась связь с, естественно, если винтовка до сих пор там, то это значит, это ничего не значит, поверь, это не значит ничего, но он там, в школе, да, и он тебя видел, 3 раза, да, и он знает, что ты его выслеживаешь, догадывается, он тебя убьет, скорее всего, ты сможешь убить его первым, нет, я его просто не узнаю, раньше чем он что-то предпримет, а, если он что-то предпримет, то будет поздно, я буду мертв. Если, прищурилась Ольга, есть шанс, что он не станет ничего против тебя предпринимать. Есть. Почему? Не убил же до сих пор. Я ведь не прятался. Меня легко найти. Он не знал про пулю. Не уверен. Поясни, чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что он со мной просто играет. Именно со мной. Что эту треклятую пулю он специально оставил. Специально, чтобы я нашел. Именно я. Согласись. Куда проще купить другую винтовку, чем доставать или копировать старую. Копировать, не исключаю возможность подделки бороздок на пуле. Такое возможно. Ты бы смог, да. Но зачем, вот этого, как раз, я и не понимаю. Вообще не могу его понять. Зачем он все это делает? Чего хочет добиться? Какова его цель? Ведь все, что он творит, объединено какой-то целью, входит в какой-то план. Ведь он не убивает ради убийства. Не творит вокруг хаос ради хаоса, но что он творит, вот он подстегнул научно-техническое развитие, процентов 99, что ДЖ, Бонд это он и есть, мощнейшим пинком заставил основные страны развиваться, а для третьего мира наглухо позакрывать границы, жестоко, но крайне эффективно, но для чего, что будет дальше, каков его следующий ход, война в Персидском заливе? Предположила Ольга. Локхарт отвел взгляд и покраснел. Эта война не его работа. «Почему ты так уверен?» – нахмурилась девушка. «Потому что это моя ошибка. Я немного поучаствовал в заседании, закрытом заседании, он сказал несколько слов не тому, кому надо, на нервах был». «Ничего себе!» – округлила глаза девушка. «Вы двое, как носороги в брачный период, гоняете друг друга, а вокруг все в руинах. Ты теперь оставишь меня?» – грустно поднял на нее глаза Гилдерой. «Еще чего, не дождешься?» – улыбнулась Ольга. «Ты мой, и пофигу на остальной мир». «Забавно», — улыбнулся Локхард. «Забавная ты у меня девочка». «Да, я у тебя такая». Высунула кончик языка между зубов девушка и прищурила один глаз, как иногда рисуют в этих ее анимешках. «Да между прочим, про себя-то я рассказал. А ты, чем ты занимаешься? Очень уж хорошо ты в грифах разбираешься, председателя КГБ и министра энергетики СССР в лицо знаешь. Ты совершенно прав», — весело улыбнулась и пожала плечами девушка. «Позволь представиться, Ольга Мудрова, старший лейтенант КГБ, можешь не дергаться, я, во-первых, не разведчик, а силовик, а, во-вторых, я в отпуске и своего мужчину никому отдавать или сдавать не собираюсь, ты ведь мой мужчина, правда, твой», рассмеялся Локхард, «твой-твой, куда ж я денусь», и полез обниматься. «Знаешь, в этой твоей спецшколе я понимаю, объект режимный, все строго, позвонить ты мне, наверное, не сможешь», вздохнула девушка, лежащая на плече своего мужчины. «Я буду ждать на рождественских каникулах тебя здесь, в Берлине». «Позвонить», — нахмурил лоб Локхард. «Позвонить», — затем его лоб разгладился, а в глазах засветились идея и радость. «Вот позвонить я тебе смогу. Оставь мне свой номер, я позвоню сразу, как окажусь на месте. И буду звонить каждый день, и ты мне тоже звони. А если ты будешь на уроке, то студенты подождут. Быстрее к тебе вернусь. Все равно я хочу, чтобы директор меня уволил». Глава 31. Гарри Поттер сидел за обеденным столом и тоненькой кисточкой выводил рунные цепочки на сабле, лежащей перед ним. Символ за символом, педантично, аккуратно, неспешно, возможно, даже с удовольствием. Вдруг в тишине комнаты раздался негромкий, но резкий хлопок. Напротив стола появилась сутулая фигура невысокого уродливого существа в грязной набедренной повязке. Га, единственное, что успело вылететь изо рта существа, до того, как хлопнул пистолетный выстрел, и из затылка существа на стену плеснула смесью красного с серым, черным, бурым и белым с какими-то ошметками. Ровно в середине лба существа образовалась маленькая красная точка. Затем существо осело на пол, дернулось несколько раз в быстро растекающейся под ним кровавой луже и затихло уже навсегда. Гарри осторожно выглянул из-за двери на кухню, держа пространство гостиной под прицелом Глока, ожидая в любой момент повторного нападения. Нападения не последовало, ничего вообще не происходило. Выждав еще минут пять, мальчик осторожно подошел к телу существа, затем достал откуда-то перчатки драконьей кожи и неторопливо их натянул. Труп домового эльфа, таких он еще не вскрывал, а значит, впереди опять много работы. Первое, что сделал Гилдер и Локхард по возвращении в Лондон, это купил два совершенно одинаковых мобильных телефона, с которыми на всю ночь заперся в гостиничном номере. Утром 1 августа он уже был у дверей кабинета директора Хогвартса, готовый к исполнению своих новых обязанностей. Был он в вырвиглазной яркой щегольской фиолетовой мантии, светлые его локоны были безукоризненно расчесаны, ногти на руках идеально ухожены, палочка в руках, так чтобы постоянно бросалась в глаза. Осанка его была преувеличенно горделива, настолько, что даже слегка вызывающе. Горгулья без лишних проволочек освободила ему дорогу, а движущаяся винтовая лестница вынесла в кабинет. В кабинет, где его уже с нарастающим недовольством ждали. «О, господа, как я рад, что вы все уже в сборе. Позвольте представиться, Гилдер и Локхард, кавалер ордена Мерлина третьей степени и пятикратный победитель конкурса ведьминского еженедельника на самую обаятельную улыбку. Прошу любить и не жаловаться», — изобразил он ту самую улыбку, насколько мог качественно, а мог он как следует. Сальноволосого Зельевара, который в прошлый раз испражнялся в остроумии, аж перекосило всего от отвращения к жизнерадостному виду вошедшего. Остальные отреагировали на его появление и представление не так эмоционально, но не более приветливо. Только двое смотрели с интересом. Декан Ривенкла и сам директор. Флитвик просто с интересом и веселым узнаванием, а Дамблдор с интересом доброжелательным, с ноткой этакого покровительства. Как дедушка может смотреть на выпендривающегося внучка? «О, Гилдерой, проходи, проходи, пожалуйста, присаживайся», — мы все только тебя и ждали», — улыбнулся великий светлый волшебник, указывая вошедшему на свободный стул. «Еще бы, на 45 минут опоздать в первый же день», — тихо пробурчал Зельевар. «Тихо-то тихо», но Локхард услышал. «Правда, вид сделал, что, нет, ну или, как минимум, это не про него. Итак, на чем мы остановились?» — обратился директор к Минерве МакГонагаллу. «Мы остановились на распределении маглорожденных 11-леток этого года за профессорами», — директор, — ответила дама в возрасте. «Действительно», — влез в разговор Зельевар, — «осталась как раз доля нового профессора Зати. Колин Криви, Матильда Шейд, Вилли Никсон, Джон Депп, Севастьян Блад, Терри Джонс и Мария Шайн. Всего 7 человек. Такому выдающемуся волшебнику, как мистер Локхард, такой пустяк явно не будет в тягость. Все ведь согласны, никто не против», — непривычно поспешно проговорил он. Минерва МакГонагаллу нахмурилась, Флитвик криво улыбнулся, остальные лишь неодобрительно покачали головами, но не возразил никто. Локхард же подивился. «Если на одного профессора приходится целых 7 маглорожденных, то сколько же их всего в таком случае? Вроде бы, в его время, имеется в виду время его собственного ученичества в Хогвартсе, маглорожденных было явно меньше. На порядок. Вот и хорошо», — мерзко улыбнулся Зельевар, а остальные отвели глаза. Локхард понял, что в чем-то его наебали, как любили говорить русские, с которыми в своих путешествиях приходилось частенько общаться любознательному писателю. Естественно, как и любой иностранец, он в первую очередь выучил основы ненормативной лексики их языка, только затем перешел к освоению богатейшей его художественной и литературной составляющей. И первое, и второе впечатляли и завораживали Локхарта, как адепта слова, посвятившего себя перу. От Ольги, кстати говоря, Гилдерой за все их знакомство ни одного матерка не слышал. Она говорила красиво, правильно, гладко, и эта ее черта тоже нравилась Гилдерою, как и многие другие ее достоинства. Итак, Локхард по реакции присутствующих понял, что его наебали, но в чем именно, понять пока не мог, не хватало данных. Однако, решил сам случай запомнить и внести его первой строчкой в счет, который он когда-нибудь выставит им всем вместе, или каждому по отдельности. «Хорошо», — улыбнулся Дамблдор. «Если сам Гилдерой не возражает, то пусть так оно и будет. В течение следующей недели тебе, мой мальчик, необходимо будет навестить каждого из детей по этому списку, передать им традиционное приглашение, объяснить его значение, ответить на вопросы и сопроводить на косую аллею для совершения необходимых к началу занятий покупок», — протянул директор Гилдерою небольшую стопку писем. Локхард почесал палочкой в затылке, принял письма и спрятал их. «Также необходимо внести окончательные правки в списки учебной литературы для студентов всех курсов и разослать их почтовыми совами ученикам. Рассылкой займутся эльфы, от вас требуются только списки. Ты готов предоставить такой список по своему предмету, Гилдерой?» — повернулся Дамблдор к новоиспеченному профессору. Тот задумался. По идее, он, как преподаватель, должен был за то время, что прошло с момента его найма, подробно и предметно продумать, чему и как он собирается учить детей, составить учебный план, либо ознакомиться и принять один из существующих, разработать методику, определиться с учебниками, учебными пособиями и, в идеале, написать подробные планы-конспекты на каждое занятие, придя на это совещание уже подготовленным. Вместо этого Локхард все лето развлекался и крутил роман. Даже рукопись 9-й книги своей подзабросил, добавив к ней от силы страниц 50, за что ему редактор еще не раз изнасилует мозг. Хм, книги. По идее, уже одно это, то, что он так безответственен, должно бы стать достаточным поводом для разрыва с ним контракта. Но, пожалуй, стоит добавить контрольный выстрел. Естественно, профессор во всю мощь включил свою призовую улыбку Локхард. Он достал из своей поясной сумки чистый лист пергамента, самопишущее перо, и быстро набросал список из 8 названий. Затем переписал эти же названия 7 раз. Закончив, довольно осмотрел свое творение и передал его директору. Тот внимательно прочитал написанное, сверкнув очками, и поднял глаза на радостно ожидающего грома и молнии Локхарда, искренне надеющегося на мгновенный разрыв контракта прямо здесь и прямо сейчас. «Отлично, мой мальчик», — весело и доброжелательно улыбнулся старый маразматик. «Совершенно логичное решение с твоей стороны. Принимается. Действительно, зачем ссылаться на книги кого-то другого, если сам уже написал целых 8, при этом являясь признанным героем и борцом с темными искусствами, награжденным целым орденом Мерлина. Удержать лицо Локхарт в этот момент смог только благодаря большому опыту общения с читателями, не всегда благодарными, и курсом актерского мастерства. Но все равно, так и тянуло глупо отвесить челюсти и вылупиться на Дамблдора, переспросив, серьезно ли он, не тронулся ли он умом, часом, но вместо этого Гилдерой только ярче улыбнулся, прикидывая в уме прибыль, которую он получит с продаж за счет этой своей авантюры. Выходило очень прилично. Осознание этого напомнило фальшивую улыбку искренностью и, даже, восторгом. Да у него чуть знаки галлеонов в глазах не засветились. Но отметочку в памяти Гилдера и сделал, что заставить Дамблдора его уволить, не сажая при этом автоматически в Азкабан, будет заметно сложнее, чем представлялось ранее. Глава 32. «Привет, Алья», – нежно шепнул в трубку телефона Локхарт, прислонившийся спиной к стене в одном из коридоров Хогвартса. Совещание только что закончилось, все разошлись, и новоиспеченный профессор решил, что и так достаточно уже просрочил выход на связь со своей девушкой. Обещал ведь, что сразу, как прибудет на место, а сам, впрочем, неважно. Гил, короткое слово, а мужчина успел прочувствовать, как за время его произнесения успел потеплеть голос девушки. «Ты уже добрался?» «Да, я даже успел приступить к своим обязанностям профессора, поучаствовал в первом педагогическом совещании». «Ну и как, надеюсь, ты произвел на них впечатление?» – хихикнула Ольга. «А да, уж что-что, а впечатление я производить умею». Ответно не удержался от хихиканья Локхарт. «Опоздал на 45 минут, явился так, словно я самый главный, кого они ждали». Выдал в качестве учебных пособий всем курсам к обязательному приобретению вместо учебников полное собрание моих сочинений. Все 8 книг. И тебя еще не уволили? Весело удивилась девушка. Нет, вздохнул Локхарт. Старый маразматик только посмеялся надо мной и подмахнул список. Видимо, я нужен ему на этой проклятой должности куда больше, чем думал. Вот как, зато, мой редактор не так сильно будет клевать мне мозг по поводу так и не сданной мной в печати из-за моей лени и нашего с тобой бурного романа рукописи 9-й книги. Ну, и у меня скоро будут деньги. Список литературы-то утвердили, а значит, продажи в ближайший месяц взлетят до небес. Деньги – это хорошо, одобрительно сказала девушка. Кстати, Гил, вот ты постоянно говоришь, что писатель, упоминаешь свои книги, даже как-то обмолвился, что популярен. Да, так и есть, насторожился Локхарт. Я хочу почитать твои книги, раз уж тебя самого рядом со мной не будет долгими зимними вечерами, промурлыкала она в трубку так намекающе, что Гилдерей даже зажмурился, пытаясь справиться с возбуждением. Подожди минутку, сейчас слюни вытру, в ответ в трубке раздался заливистый смех Ольги. А насчет книг, конечно, я пришлю тебе собрание своих сочинений, как раз эту неделю буду мотаться по Лондону, собирать одаренных детей для школы, вот и забегу на почту. Но, только учти, жанр, в котором я пишу, это самое низкопробное фэнтези. Про всякую магию, чудеса, сказочных животных и фольклорных существ, так что всерьез не воспринимай. Ладно, отсмеявшись, ответила Ольга. Но как тебе мысль-то такая пришла? Про магию писать? Ну, тут целая история. Вдохновенно начал заливать Локхарт. Дело это он любил и умел. Сидел я как-то в Румынии, в баре одного из отелей городка Кавасна, пригубливал местное пивко, а рядом мужичок, один за столиком, сидит, грустный уже напригубливался. Что-то скучно мне стало одному сидеть. Бармен неразговорчивый, а больше никого, кроме нас троих и нет. Вот я к тому мужичку подсел, принес с собой еще пару бутылочек, завел высокоинтеллектуальную вежливую беседу о погоде, ну все как положено у нас в Британии, короче, слово за слово до утра мы с ним просидели. Через полчаса разговора я уже достал бумагу с ручкой и начал записывать за ним. Под самое утро этот мужик достал указку какую-то, попытался ей что-то изобразить, вроде как сам поверил в то, что маг, и в то, что у него в руке настоящая волшебная палочка. Но был к тому времени пьян настолько, что даже, существуя магия в реальности, то все равно у него ничего бы не получилось. А слово, которое он все повторял тогда, палочкой размахивая, я особенно ярко запомнил. «И что за слово?» – заинтересованно спросила Ольга. «Облевеет, облевеет, уверен, как в самом себе, а что, знакомое слово?» «Да нет, просто на латинское облевионе, забывать похоже». «Ну, видимо, он и хотел, чтоб я позабыл все, что он мне наплел, но вот ничего подобного, не забыл. Собственно, так моя первая книга и появилась. Называется «Встреча с вампиром», вот, то есть, просто записал пьяный бред, и готова книга? Ну, нет, конечно, слегка смутился Локхарт. Я весь тот бред творчески переработал, кучу всего из народного эпоса насовал, закрутил любовную линию, добавил интригу, но названия и имена сохранил. Ну, еще самого себя главным героем сделал, а дальше уже из одной книги серию замутил. Вот, девятую книгу скоро закончу, и кто-то это читает. Ты удивишься, но да, рассмеялся Локхарт, я сам до сих пор удивляюсь. Ладно, с нетерпением буду ждать прибытия твоих опусов. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, известно всем, тарам-парам, на то оно и утро. Весело напевал себе под нос Локхарт, делая из аппарации шаг к двери небольшого и прянично-красивого дома в одном из пригородов Лондона. Лужайка, цветочные клумбы, дорожка из желтых кирпичиков, красная дверь с ручкой-кольцом, красная черепичная крыша. Локхарт улыбнулся и пожал плечами. У него было удивительно хорошее настроение. Сам объяснить его он бы не взялся. Может быть, виновата была смс-ка, пришедшая в половине пятого утра с номера Ольги, имевшая содержание. Люблю, скучаю, жду книги. Целую, может быть то, что он все еще жив. Да какая разница. Одет Локхарт был в темный классический костюм-тройку, на ногах его были начищенные до блеска лакированные туфли, на голове шляпа-котелок, в левой руке изящная трость, на лице призовая улыбка. Он подошел к двери и протянул руку, взялся за кольцо и постучал им по металлической бляхе под ним. Звук получился гулкий, громкий, в чем-то даже красивый. «Иду, иду», раздался откуда-то из глубины дома голос, вроде бы женский, затем-то поток, другой-то поток, потом шаги потяжелее и помедленней, но все равно быстрый и легкий. Дверь открылась, за ней оказались три очень похожих любопытных мордашки. Две принадлежали мальчикам-погодкам, одному помладше, другому чуть старше, а третья девчачья нет, третье было лицо, а не мордашка, лицо девушки, но крайне похожие на два мальчишечьих, выглядывающих из-за юбки его обладательницы. «Здравствуйте», — снял свой котелок Локхарт, «а из взрослых дома есть кто-нибудь?» «Мистер, мне 32 вообще-то», — скрестила руки под грудью девушка. «Под очень даже заметной грудью хорошей формы и размера эдак 2, 2,5. «Прошу прощения, мэм», — поклонился Локхарт, «вы так юно выглядите, что я принял вас за старшую сестру этих двух сорванцов. Вы мне льстите», — чуть зарделась девушка. «Ничуть», — улыбнулся мужчина. «Меня зовут Гилдерой Локхарт, я представитель закрытой элитной частной школы для одаренных детей. Позволите войти?» «Элитной школы», — удивилась она. «Но мы, простые люди, к элите не принадлежим. Я — домохозяйка, а мой муж — молочник. Элитная школа нам не по карману. Уверяю вас, это не ошибка и не розыгрыш. Но, возможно, нам будет удобнее разговаривать внутри». «Что ж», — пожевав губами, — что-то для себя решила девушка. «Войдите», — освободила проход она. «Но учтите, мой муж должен вернуться с минуты на минуту. И он бывший боксер. Леди, это прекрасно», — продолжил улыбаться волшебник, входя в дом и вешая шляпу на специальный крючок вешалки возле входа. «Мне бы как раз хотелось поговорить и с ним тоже. Ведь решение в вашей семье принимает он, или он только так думает?» — подмигнул мужчина девушке. «Решение принимает муж», — вильнула взглядом она. «Проходите, присаживайтесь за стол, я сейчас приготовлю чай». «Нет необходимости», все так же улыбаясь, сел на один из стульев Локхарт, взмахнул рукой, в которой совершенно незаметно оказалась палочка, вербальную формулу произносить не стал, но из кухни прилетели чайник, чашки, блюдца, столовые приборы, скатерть. Стол сам собой накрылся скатертью, чашки с блюдцами расставились по местам, как и столовые приборы. Чайник установился на взявшуюся ниоткуда металлическую подставку с четырьмя ножками. Волшебник открыл крышечку, поднес к отверстию палочку, произнес агуаменти, и из кончика палочки в чайник устремилась струя воды, быстро его наполнив, закрыл крышечку. Затем было еще одно заковыристое движение палочкой, и из носика повалил пар. Дальше чайник взлетел, ополоснул кипятком также взлетевший заварочный чайничек, причем лишний кипяток тут же исчез. Дальше заварка из прилетевшей вместе с посудой пачки чая засыпалась в заварочный чайник и залилась кипятком из большого чайника, после чего все на какое-то время успокоилось. Три лица с выпученными от удивления глазами были повернуты к Локхарту. «Что, Когда мужчина долго живет один, он волей-неволей вынужден быть хорош в бытовых чарах, изобразил некоторое смущение волшебник. На самом деле эти лица ему нравились. Впечатления от них были для него новыми и довольно необычными. Ведь раньше Гилдерой работал облевитером, работа которого заключалась в сокрытии волшебства от маглов. Сейчас же он наоборот, демонстрировал его, и мог делать это совершенно официально, на законных основаниях, не опасаясь никаких санкций. «Че что?» – первой попыталась заговорить девушка. «Магия. Простейшая бытовая магия», – снова улыбнулся Локхард. «Присаживайтесь, а то мне право неудобно. Магия. Она самая. Я же говорил, что являюсь представителем элитной закрытой частной школы. Школы магии и волшебства Хогвартс. И я пришел к вам, чтобы вручить вашему сыну письмо от директора с приглашением вступить в нашу школу. Сыну? Моему сыну? Мне?» В один голос воскликнули мальчишки. Гилдерой покачал головой. «Джентльмены, приглашение сегодня только для старшего, Колина. Младшему придется подождать своего еще год. Обучение у нас начинается только с 11 лет». «Так, стоп», — взмахнула руками девушка, явно не столько окружающим, сколько самой себе. «Давайте остановимся, попьем чаю, дождемся отца и уже с ним все обсудим». «Конечно, конечно, мэм», — легко согласился Локхард, взмахом палочки заставляя чайники снова двигаться, теперь уже разливая чай по чашкам. «Но, не могли бы вы уточнить время ожидания? Просто, мне за сегодняшний день нужно обойти еще 6 семей, разнося им приглашение, а потом сопроводить детей до магического квартала Лондона, дабы они могли приобрести все необходимое к учебе». Полчаса, глянула на стенные часы девушка, севшая наконец за стол и взявшая в руки блюдце с чашкой. «Он обычно пунктуален. Полчаса меня устроит», — кивнул Гилдерой, глянув на свой золотой Rolex Datius с бриллиантами. Да, Локхард любил красивые дорогие вещи. Эти часы он купил в Швейцарии лично, когда отдыхал там. Они ему нравились, и он их носил. Не постоянно, конечно, но часто. Естественно, они уже не были простыми магловскими часами, на них лежал целый комплекс чар, начиная от привязки к темпусу для точности хода, чар прочности, зачарования от кражи и потери, до автоподзавода. Но все равно, это был Rolex. Пожалуй, не стоит уточнять, что денег на честное приобретение столь дорого сувенира у волшебника в то время еще не было, как и способ, которым он купил этот Rolex. Девушка тоже бросила взгляд на запястье Локхарта, и в глазах ее появилось еще немного больше уважения к этому мужчине. Автоматически для нее мгновенно вырос и его социальный статус. Какое-то время все молчали, гоняя в голове собственные мысли, коих у каждого было в этот момент очень много. «Мистер Локхард, а...» — начала было говорить девушка, но сбилась и не закончила вопроса. «Могу немного рассказать о магах и магическом мире, пока все равно ждем мистера Криви», — предложил волшебник. «Была бы вам очень признательна», — кивнула она. «Первое, что вы должны знать о магии, магах и магическом мире, то, что это секрет, очень большой секрет, очень-очень большой секрет, законодательно оформленный, за сохранением которого следит целое министерство магии во главе с министром. То есть магов много? Не очень», — поморщился Локхард. «В сравнении с общей численностью населения в той же Британии, меньше процента, даже меньше 0,1%, на один даже средний город не наберется, но при этом есть министерство, то есть оно является частью правительства, парадоксально, но нет. По идее, правильнее было бы назвать его не министерством, а целым правительством, так как никому оно не подчинено, но так уж исторически сложилось. Почему, точно не скажу, не очень хорошо в свое время учил историю магии. Почему?» – удивился старший мальчик. «Потому, что ее ведет старый нудила-призрак, который читает лекции так, что не уснуть на них, подвиг, заслуживающий ордена Мерлина», — поежился волшебник от воспоминаний. «Призрак, а есть и призраки», — воскликнула миссис Криви. «Есть и призраки, и оборотни, и полтергейсты, и вампиры, и великаны, и тролли, и пикси, а еще куча такого, чего вы себе и представить не можете. Все это существует в окружающем нас мире. От встречи с этим не застрахован никто. Ни маг, ни обычный горожанин. Вот только маг отобьется. А горожанин? А что горожанин?» С ужасом в глазах спросила девушка. «Ничего. Погибнет. Потом прибудет группа облевиторов, подчистит следы, ради сохранения секрета, и одним пропавшим без вести станет больше, если облевиторы поленятся. Если же они сделают работу качественно, то все упоминания об этом несчастном просто исчезнут, словно и не было никогда такого на этом свете, не жил, не рождался. Но как же, у него же есть родственники, родители, жена, дети, братья, сестры, они же помнят, в том и заключается работа облевитеров, подправлять память так, чтобы не помнили. То есть волшебники умеют стирать память, да, это одно из основных умений волшебника, необходимое ему для выживания в обычном мире. Повторю, существование магов, магии магического мира, законодательно утвержденный секрет. Вам с мужем, как ближайшим родственникам мага, знать можно, никому другому, нельзя. И, если вы язык за зубами не удержите, то прибудет группа облевитеров и сотрет память, как минимум тем, кому вы расскажете. А если подобные проблемы будут возникать дальше, то и вам тоже. Ваши сыновья в таком случае просто исчезнут из вашей жизни. Так что сохранение секрета в ваших же собственных интересах. Ну а мы можем отказаться от отправки сына в вашу школу? Можете, кивнул Локхард. Но я бы лично не советовал. Почему? Все по той же причине. Прибудет специальная группа магов, память почистит, магический дар заблокируют. Но это же хорошо. Нет, все будет, как раньше, будет, но недолго, вздохнул Гилдерой. Маг с заблокированной силой долго не живет. Магия, наша природа, наша суть, наша жизнь. Отказ от нее равен отказу от жизни. Но почему тогда? Как, откуда у моего мальчика взялась эта магия? Я бы ответил, если б знал. Но я не знаю, никто не знает. Так-то обычно магия передается по наследству. Дети мага с вероятностью в 90% тоже будут магами. Но случается, что маги рождаются в семье самых обычных людей, не имеющих к магическим линиям крови вообще никакого отношения. Как вышло с вашим мальчиком, с двумя вашими мальчиками. И нельзя сказать, что маглорожденные маги слабее или чем-то неполноценнее чистокровных. Хоть те своей родословной кичатся, но реальность такова. Разницы в потенциале развития нет, но это в обобщенном случае. Исключения есть из любого правила, но они его только подтверждают, а не опровергают. А вы, сэр, чистокровный или маглорожденный? Я полукровка. Моя мать – волшебница, а отец – обычный простой человек. Из троих детей у меня единственного проснулась магия. То есть бывают и смешанные семьи, бывают, но это не приветствуется. Волшебный мир консервативен и закрыт. А после обучения в этой вашей школе, Колин сможет вернуться домой? Трудно сказать, задумался Локхард. Многие волшебники пытались и пытаются жить в обычном, магловском мире. У одних получается лучше, у других хуже. Тут важно понимать, волшебники живут в два, а то и в три раза дольше обычных людей. Медленнее стареют, медленнее взрослеют, труднее адаптируются. Магловский мир слишком быстрый для нас, мы устаем от него. Магический мир тоже не сахар, но он спокойнее, неторопливее, консервативнее. Никто не станет запрещать вашим мальчикам вернуться домой или вовсе покинуть мир магов, при условии сохранения ими секрета, но вот захотят ли они сами, смогут ли применять магию для мага, все равно, что дышать, а магловский мир ограничивает его в этом. Как бы вы сами себя чувствовали вместе, где разрешено делать вдох только тогда, когда никто не видит? Девушка задумалась над словами волшебника, на лбу у нее проявилась глубокая складка. В этот момент в дверь постучали. Этот стук словно разбудил хозяйку дома. Она вскинулась, вскочила и побежала открывать. Вошел крупный, чуть полноватый мужчина, которому она тут же бросилась на шею, словно ища у него спасения. Он тоже обнял ее, увидел Локхарта и нахмурился. Через 10 минут все сидели за столом, включая и вошедшего мужчину. «Значит, вы утверждаете, что мои сыновья – маги?» – хмуро спросил он. «Да», – отпил из своей чашки Гилдерой. «А как вы это узнали? Почему пришли именно к нам? Кроме того, что в Хогвартсе есть специальный артефакт, вносящий в специальную книгу имена детей сразу после их первого магического выброса, накрывающий зоной своего действия все британские острова», — улыбнулся волшебник. «На вашем доме стоят чары слежения от отдела надзора за несовершеннолетними магами. 19 магических выбросов меньше, чем за 3 года, это много. Облевитеры уже ждали, дождаться не могли, когда ваших детей заберут, наконец, в Хогвартс, и не придется править память вашим соседям чуть ли не каждый месяц». Да, Локхард без зазрения совести пользовался старыми связями в министерстве. Он попросил у своих бывших сослуживцев полную информацию по тем детям, список которых ему достался. Иначе откуда бы ему знать о магическом таланте младшего Криви? Маги не бессмертные из сериала «Горцы», они друг друга при приближении не чувствуют. Отец семейства нахмурился сильней. То есть за моей семьей следят? Я бы это так не назвал. Чары реагируют только на сильные магические проявления, то есть случаи, когда необходимо вмешательство квалифицированных специалистов. Для полноценного слежения магов слишком мало, мы физически не способны на это. На каждой паре облевиторов висит участок с 5-6 немаленькими городами. Как вы представляете при таких входящих условиях постоянную слежку? То есть маги предпочитают год за годом бегать тушить пожары, вместо того, чтобы сразу после первого прийти и объяснить, в чем дело. Начать обучение сразу? Я не утверждал, что магический мир логичен. С улыбкой пожал плечами Локхард. Это традиция. Учеба только с 11 лет, а традиции в нашем мире имеют силу. Очень большую силу из-за крайнего традиционализма мышления большинства магов. Я уже объяснял вашей супруге, из-за чего так происходит. Хорошо, допустим. Вот отправится Колин в ваш Хогвартс, отучится там. Что будет дальше? Какие документы об образовании будут у него на руках для дальнейшего поступления в колледж? Тут два варианта, мистер Криви. Первый. Закончив Хогвартс и став полноценным обученным магом, ваш сын уже и сам не захочет идти ни в какой Макгловский колледж, решив продолжать свое образование и карьеру в мире магическом. А второй. Неужели вы думаете, что обученный полноценный маг не сможет сделать себе абсолютно любые макгловские бумажки? Лично я, хоть прямо сейчас выпишу каждому из вас по докторской степени Гарварда, и эту степень признают любые университеты обычного мира, даже вопросов по поводу возраста не возникнет. Вы и правда это можете? Недоверчиво посмотрела на него миссис Криви. Локхард взмахнул волшебной палочкой раз, другой, третий, четвертый. На столе появилась папка с бумагами. Вот ваша докторская степень в области физики квантовых взаимодействий, мэм. Поздравляю с защитой. Протянул ошарашенной девушке эту папку Локхард. И это правда работает? Спросил хозяин дома. Проверьте. Попробуйте использовать эти бумаги при устройстве на работу, и сами во всем убедитесь. Но доктор наук, я... Воскликнула девушка. Да кто в такое поверит? Удивитесь, но все... С довольным видом откинулся на спинку стула Локхард. Я один из тех волшебников, что очень много времени проводит в магловском мире. И я такие фокусы уже проделывал. Неоднократно. Магия может все. Соответственно, маг тоже может все. Так что еще раз поздравляю вас с успешной защитой докторской, миссис Криви, то есть доктор Криви. Гостеприимный дом семейства Криви Локхард покинул через 15 минут в компании Колина. Вместе с ним они отпарировали к следующему адресу, где провели еще час. Затем в компании уже двух детей, Гилдер отпарировал на третий адрес. День выдался долгий и напряженный. Изначальная идея Локхарта об оптовом методе приобщения детей к миру магии сработала, но это оказалось совсем нелегко. Уследить на косой аллее сразу за семью попавшими в сказку 11-летками Гилдера и смог лишь ценой колоссального напряжения всего своего внимания, но смог. И, кстати говоря, был доволен результатом. Дети. Пусть ему самому пришлось поднапрячься, но зато детям было намного проще. И, возможно, в будущем удастся быстрее адаптироваться. Почему? Потому, что они перезнакомились еще до Хогвартса, узнали адреса и семьи друг друга, провели совместно свое первое и одно из самых ярких в жизни приключений, значит и в дальнейшем они станут держаться друг друга, поддерживать, быть вместе, а это очень важно для маглорожденных, учитывая отношение к ним чистокровного магического мира. Что ж, Гил, мое тебе восхищение, ты действительно добился всего, о чем говорил, собираясь уходить со службы. Поздравляю. Поднял свой стакан с огневиски незаметный волшебник. Слава, деньги, популярность, даже орден Мерлина. Спасибо, Сейрус улыбнулся своему старому напарнику Локхард, с которым они сидели в одном из ресторанчиков Макгловского Лондона. Выпивку магическую захватили с собой. Макгловская волшебников не брала, будь это даже чистый спирт, тоже относилась и к наркотикам, и к лекарствам. Хотя нет, наркотики все же действовали, но в очень ослабленном виде. Очень ослабленным, да и спирт, но спирта надо было очень много, проще от обычной воды опьянеть. И что ты забыл весь из себя такой модный в наших краях? Облевитер Смит был уже немного пьян, успев ополовинить бутылку агденского, пока ждал прибытия старого друга. Тот немного не рассчитал время, возясь сразу с семью первоклашками. если не учитывать, что именно в Британии обитает основная часть моих фанаток и почитательниц. Сейрус кивнул. Меня взяли на пост профессора Хогвартса. А как, изумился тот, почетно, хлебное местечко. Профессор уж не на проклятую ли должность, выползла на его лицо кривоватая ухмылка. Именно, посмурнел Гилдерой. И в связи с чем она освободилась в этом году, ухмылка стала неприятней. В связи со смертью прошлого профессора, смертью, ему снесли голову из той самой винтовки, из которой тебе в тот самый раз сломали руку. Винтовка, нахмурился Сейрус, в раз растеряв всю веселость. Ты из-за этого просил у меня ту самую пулю, да, и как, идентично. Те же бороздки от нарезов ствола. Именно по ним магдловские эксперты определяют оружие, из которого стреляли. Знаю, так ты думаешь, что винтовку кто-то забирал из нашего хранилища, кто-то из своих. Думаю, что все проще и хуже одновременно. Поясни, пуля, которой убили профессора, уже не просто пуля, а артефакт. Сложнейшие рунные вязи, комплекс зачарований, даже специальные закрепляющие и блокирующие зелья. В профессора стрелял маг, и стрелял из трансфигурированной винтовки. Я нашел потом место, откуда был произведен выстрел. Провел полную экспертизу. Легчайший след этой магии там обнаружился. Трансфигурация. И бороздки совпали. Так ты думаешь, именно. Тот, кто устроил налет на дырявый котел 5 лет назад, сейчас в Хогвартсе. И он стал гораздо опаснее. Ты псих, Гил. Ты знаешь об этом, Ты долбанный суицидник. «Нахрена ж ты в этот Хогвартс полез, чего тебе в жизни не хватает, все ведь есть, о чем другие только мечтают, нет же, с упорством сумасшедшего ты раскручиваешь 100 лет как закрытое за ненадобностью дело», аж задохнулся возмущением Смит. «Я не знал про профессора и пулю, когда подписывал контракт, другим эти байки рассказывай», поморщился незаметный волшебник, тем, кто не знает, как работает магия намерения, о которой... «Кстати, именно ты мне и рассказывал». Локхарт опустил взгляд и промолчал. Крыть было нечем. Глава 33. Общение с фанатами, рутина, будни того, кто зарабатывает себе на хлеб творчеством. Неважно, будь то кино, живопись, литература, музыка, все равно, заработок идет от фанатов. А значит, фанатов должно быть больше. Фанаты должны быть фанатичнее, а обожание их предмета обожания должно быть ярче. И общение идола с фанатами – непременная часть такого заработка, важная часть, пусть даже идола уже тошнит от фанов, он обязан быть идеальной картинкой, он обязан улыбаться и быть доброжелательным к своим фанатам, тем более к фанаткам, и эти будни как раз сейчас и проходили у Локхарта, с недельной задачей профессорских обязанностей, поднапрягшись, Гилдерой справился за один день, вечер посвятил посиделкам со старым напарником, ночь, телефонному разговору с Ольгой и сну, а утром ему на грудь нахально плюхнулась сова с письмом от редактора. И вот теперь, во Флориши Блоттс, блистательный кавалер ордена Мерлина в безупречной золотой мантии под цвет золотых волос, сверкал безупречной белозубой улыбкой, презентуя свою 8-ю книгу.